Все они предназначены принять с восторгом смерть в пламени. И это пламя, Анетта, по слепоте своей разжигала день за днем. Она, желавшая согреть сердца тех, кого любила, собрать их вокруг этого пламени, как вокруг очага, она сама подожгла свой дом. Пламя, которое она поддерживала в своей груди, которое рвалось к небесам и озаряло ее, не сжигая, оно ты разрушила все преграды и пожаром перекинулась в души других. Ее миссия, о чем она даже не подозревала, заключалась в том, чтобы спокойно нести факел, действие, озарявшее мысль. Но этот факел подхватили другие руки, и ветер отбросил огонь обратно на ее жилище. Очарованная душа и выводок ее птенцов, подобно фениксу, были рождены для костра. Так слава же костру, если из их пепла, как из пепла феникса, возродится новое, более достойное человечество. Сожги меня вместе с моими сынами. Час настал. Смотри, палач, я кладу шею под нож. И она почувствовала, как в грудь ее вошел нож. Жестокая жгучая боль пронзила сердце, шею. Удерживая крик, она обеими руками зажала рану. В самой свирепости этой боли была восторженная радость. Радость от того, что она приобщилась к добровольной жертве своих сыновей. Схватив рукоятку ножа, она все глубже погружала его в рану. Вонзайся, пока, наконец, не потеряла сознание, стиснув зубы. Ребенок первый услышал на заре странный шепот, долетавший из соседней комнаты. Он не сразу понял. Сначала в полудреме ему почудилось, что вокруг дома бродит раненое животное. Потом он испугался, вскочил с постели, окликнул Жорж. Жорж спала непробудным сном. Изголовье ее постели находилось у той стены, за которой лежала Анетта. Ваня потряс ее за плечо. Она отмахнулась, не открывая глаз. Уж если и Жорж дорывалась до пастбища сновидений, она любила покормиться всласть. Но как только открылась запертая на ключ дверца ее чувств, скованных с нами, разом вернулось сознание. Она соскочила с постели, еще не подняв тяжелых век, и, как слепая, хватаясь за стены, бросилась к кровати, откуда доносился жалобный стон. Она-то была без сознания. Она даже не знала, что стонет. Взглянув на ее лицо, Жорж испугалась внезапной перемены. Она сразу поняла, каков будет роковой исход битвы. Времени она терять не стала. Тут же был вызван Филипп Виллар, а Ваня побежал на почту отправить телеграмму Асе. Приехавший врач ничего не добавил к тем средствам, к которым уже прибегла опытная Жорж: горячая вода и лед. Холодные глаза старого борца, привыкшего к рингу и заранее угадывающего все перипетии боя, сразу определили, что бесполезно зря мучить ту, которая боролась во тьме. Партия была проиграна. Он охотно сократил бы ее путь, как сократит свой, когда поймет, что тоже побежден. Но когда он в свое время предложил этот выход Анетте, она наотрез отказалась от его дара. Она запретила распоряжаться ее волей, пока в ней остается хоть капля жизни, пусть даже эта капля будет целым океаном страданий. «Я не позволю прерывать сражение. Это мое сражение. Мое, оставьте меня одну!» И он оставил. Его крупная рука с железными пальцами, которые умели быть нежными и ласковыми, нащупала под одеялом уже похолодевшие ноги Анетты и нежно сжала их. «Отдохни. Прощай, Анетта». Следующей ночью возле Медона приземлился самолет. В окно застучала трепетная птица. Жорж отпила дверь. «Ася». Ася мчалась во весь дух. Телеграмма застала ее в скандинавском городе, где она находилась с важным поручением. И тут же Ася вылетела во Францию. Она даже не подумала, что рискует вдвойне. Во Франции грозил почти неминуемый арест и высылка, а партия не простит ей, что ради каприза или страсти ставится под удар ее официальное или полуофициальное положение. Но пусть индивидуализм добровольно подчиняет себя дисциплине, ничто не в силах сковать его неожиданные порывы. И никто, даже он сам, не способен их предвидеть. У Аси действие опередило мысль. Только сейчас, сидя у одра умирающей Анетты, она стала размышлять. Будь что будет, она сдержала слово. «Мать, я здесь, я провожу тебя до поворота». Ася обещала то, что выполнить не в силах человеческих. Последний час не терпит спутников. Она отобрела одна к концу своего пути. Подобно сражающимся богам Илиады, она была скрыта пылающей дымной завесой. Те, кто склонялся над ее распростертым телом, не видели ее, они видели только стену, за которой шла Анетта.